Даже угрозы звучали. Не будет своей республики у теплого моря. Молодые евреи уедут в Палестину, на древнюю прародину, чтобы организовать там иудейское государство. Действительно уехали многие, когда на Украине ничего не вышло, а Троцкий вынужден был покинуть нашу страну. В массе свои евреи не очень-то стремились к собственной государственности, понимая отрицательные для себя последствия. Придерживались строгого сионистского тезиса. Для евреев государство — весь мир. Граница пролегает там, где есть хоть один иудей. И все же обстановка сложилась такая, что я не мог не обратиться к Иосифу Виссарионовичу. Пришел к нему с картой, положил на стол. Взгляните, где проходили наши рубежи в 14 году. Далеко на западе. Здесь, со Швецией. Здесь, с Германией. Аж до Варшавы. Здесь, Австро-Венгрия. За горами, за долами. На далеких землях воевали. А теперь... Белофины в одном переходе от Ленинграда. Возле Минска белополяки. От станции Негорелая до станции Белоруссии им, по сути дела, тоже один бросок. И прямой путь на Смоленск, на Москву. Почти к допетровским пределам ужаты мы. «Все это нам известно», — сказал Сталин. В чем дело, Николай Алексеевич? В том, что в случае войны трудно нам будет на этих направлениях. В относительной безопасности только южный фланг. Расстояние от границы до Киева дает возможность иметь крепкую оборону, позволяет осуществлять маневрирование. Но если там возникает сионистская республика, эта территория будет для нас потеряна. Сионисты мгновенно найдут общий язык с капиталистами, мы глазом не успеем моргнуть, как вражеские войска окажутся на подступах к Киеву. Как мы будем тогда строить свою стратегию? Как будем защищаться? Дорогой Николай Алексеевич, часто ли с вашей точки зрения я поступаю несообразно, а, проще говоря, делаю глупость? Случается, что перестаю понимать вас. А вы постарайтесь понять. Чтобы остановить натиск сионистов, нам приходится вести глубокую политику. Использовать всю политическую палитру от обещаний до самых крутых мер. Из этого исходите. А насчет границ можете не беспокоиться. Спасибо за напоминание. Мы сделаем все, чтобы противник не придвинулся к нам ни на один шаг. Более того, мы постараемся отодвинуть рубежи на максимальную дистанцию, как было прежде. Слова Сталина несколько успокоили меня, однако за развитием событий я продолжал следить внимательно. Белополяки исподволь подтягивали к нашей границе отмобилизованные дивизии. Они находились в полной готовности и могли в любой момент начать боевые действия. А повод всегда найдется. Спровоцировать конфликт могли те же украинские сионисты. И особенно, конечно, Троцкий. Я при каждой возможности напоминал Сталину об этом. Да... Двум медведям не ужиться в одной берлоге, — посетовал Иосиф Виссарионович. На медведей вы оба не очень похожи, — не без иронии ответил я. Медведи решают спор расы окончательно. Рев, драка, кровь, шерсть летит до победы или до бегства одного из них. Хотите сказать, что мы смахиваем на шакалов, которые никак не могут поделить кость? Ради Бога, Иосиф Виссарионович.